Поместье окутала плотная дымка. Наша небольшая компания держалась поближе друг к другу, пробиралась по узкой тропинке, вившейся вдоль обрыва. Мы старательно переступали через бесчисленные расщелины и выбоины. В самом опасном месте благоразумно были установлены перила, которые наверняка подарили бы иллюзию безопасности, если бы видимость не ограничивалась жалкими 3 футами. Когда я в третий раз оступилась, Бен сжалился и взял меня под руку. «Если ты будешь так виснуть на мне», — донесся из тумана его бестелесный голос, — «утянешь вниз нас обоих. Мы рухнем с обрыва на острые скалы. Романтичный конец». «Какой же ты зануда! Тебя послушать, так за каждым поворотом нас поджидает старуха с косой. Черт, а ты права?» — дружелюбно согласился он. — За следующим поворотом как раз что-то в этом духе. Белая колесница, которую тянут 2 изрыгающих огонь рысака, и правит ими некая мрачная личность в цилиндре, точнее, цилиндр без личности. «Возница на месте. Просто мы не видим его в тумане», — поучающе объяснила я, и снова чуть не споткнулась, на этот раз о дядюшку Морриса, который внезапно остановился, как вкопанный. «Ты можешь разглядеть гроб?» — спросила я. Бен не ответил на мое дружеское пожатие. «Нет», — буркнул он. Дядю Мерлина похоронили в фамильном склепе, маленьком сооружении, примостившемся неподалеку от церкви. Терпеть не могу гробницы, как древние, так и с мраморными плитами и прочими излишествами, современные, украшенные лишь медными табличками. Гроб внесли носильщики. Ни один из родственников и не подумал разделить с ними ношу. Дядя Мерлин умер, но никого, включая меня, его смерть не огорчила. Почему нельзя было похоронить его на кладбище, где над ним шелестела бы трава на ветру? Я обернулась и взглянула на сгорбленного садовника, который топтался на почтительном расстоянии от членов любящего семейства. Крошечная слезинка медленно скатилась по его морщинистой щеке. Вероятно, старик Джонас думал о том, что когда-то настанет и его черед, и еще одно имя будет вычеркнуто из списка живых. «Я ухожу», — шепнула я Бену. Вернувшись домой, я занялась делом. Прибралась в гостиной, избавилась от грязных чашек и остатков трапезы, заварила чай. Я закончила протирать каминную полку скомканной газетой, когда услышала в холле топот. Помимо членов семьи прибыл также доктор Мелроуз, присутствовавший при кончине дяди Мерлина. «Мне очень жаль, но я ничем не мог помочь мистеру Грантему», — сказал доктор, глядя на дядю Морриса. «Пневмония добила беднягу. У него было никуда негодное сердце. Очень глупо, что он не обратился раньше за медицинской помощью. Он должен был понимать, но поскольку ничего нельзя было сделать, — подала голос тетушка Астрид, — и учитывая, что государственной службе здравоохранения надо платить, — пожаловал священник, преподобный Роуленд Фоксворт. Проникновенным голосом он выразил нам соболезнования. Это был весьма импозантный, высокий господин с сидеющей шевелюрой, с густыми бровями, с доброжелательными серыми глазами. Едва преподобный Фоксворт и доктор удалились, как снова звякнул дверной колокольчик, возвещая о прибытии долгожданного мистера Уилберфорса Брега, стряпчего из компании Брег, Уайзман и Смит. Надо отдать должное моим родственникам. Мы представляли собою очаровательное и дружное семейство. Никто не точил когти, не облизывал обогренные кровью клыки. Мистер Брэк оказался небольшим человечком 60 с лишним лет. Его мясистое тельце, смахивавшее на подошедшую опару, туго обтягивал клетчатый костюмчик. Лицо покрывала багровая сеточка вен. Волосы, казалось, не встречались с расческой не меньше недели. «Карлсон на пенсии», — прошептал Фредди, с сожалением поглядывая на Херис и наливая себе чай. «Интересно, куда он спрятал свой пропеллер?» «Можем приступить?» — мистер Брэк раздвинул губы в некоем подобии улыбки и нацепил на нос очки в проволочной оправе. «Дамы и господа, мы собрались сегодня здесь». Его речь прервал стук в дверь. В комнату прошаркал старый садовник. В руках он мял фланелевую шапчонку. Старик обвел взглядом собравшихся. «Я слышал, меня тоже приглашают, ваша милость. Вы Джонас Альфред Фипс?» «Совершенно верно, милейший. Нам требуется ваше присутствие». Мистер Брэк кивнул с любезностью человека, который считает себя выше классовых предрассудков. Тетушка Астрид явно не разделяла его взглядов в отношении социальной терпимости. Она с содроганием наблюдала, как садовник вытер башмаки о порог. Когда же он чуть не наступил ей на юбки, почтенная леди в ужасе отшатнулась. «А теперь, если все готовы, — тоненьким голоском продолжал стряпчий, — я оглашу завещание. Я, Мерлин Персиваль Грантем, находясь в здравом уме и твердой памяти, объявляю ниже следующее моей последней волей и завещанием, отменяющим все иные завещания и распоряжения. Пункт первый. Я назначаю своими душеприказчиками представителей компании Stirling Trust Limited и поручаю им уладить все претензии в отношении моего состояния. Пункт второй. После выплаты всех надлежащих долгов я поручаю моему душеприказчику распорядиться моим состоянием следующим образом. А. Джонасу Фипсу, единственному слуге, который имел безрассудство находиться у меня в услужении, в благодарность за то удовольствие, которое он мне доставил, превратив мой участок в плантацию сорняков, я завещаю 1000 фунтов и право пожизненного проживания в комнатах над конюшней. Получатель этого щедрого дара наклонил голову и пробормотал: «Благодарю, благодарю покорно, ваша милость». Мистер Брэк продолжал. «Б. Моему кузену Морису Флетцу, чьей единственной отличительной особенностью является энергичное преследование особ женского пола, годящихся ему в дочери, я завещаю пару домашних тапочек». В рядах моих родственников поднялся ропот, на фоне которого отчетливо выделялся пронзительный голосок тетушки Лулу: «В огонь его! В огонь! Сжечь завещание!» Дядюшка Моррис, если судить по его лицу, пребывал в прединфарктном состоянии. «Это клевета! Я в суд подам!» Стряпчий поднял руку. «Должен вас предупредить, леди и джентльмены, что вопрос о моем отношении к этому документу совершенно неуместен. Юридически он совершенно законен. Всякому, кто попытается оспорить завещание, придется выложить кругленькую сумму, причем без какой-либо надежды на успех. На этот счет я не испытываю ни малейших сомнений. Я сам составил завещание и льщу себя надеждой, что я один из опытнейших юристов в этой части страны. Я сделаю все, чтобы выполнить последнюю волю Мерлина Грантема.